не представляет никаких удобств и не блещет особыми красотами. Он мне ответил тогда, что эта земля никому больше не нужна, кроме его народа. А теперь вот она понадобилась другим, и я боюсь за будущее людей, которые здесь живут. Капитан Бартлетт выдержал взгляд Джона. «Я понимаю и более того разделяю ваши чувства. Но я надеюсь, что в мире найдется достаточно разумных людей, чтобы воспрепятствовать силам, которые могли бы погубить арктические народы. В план нашей экспедиции входит задача широкого изучения языка, этнографии народов, населяющих окрестности полюса относительно недоступности». «Изучение во имя чего?» – перебил Джон. «В первую очередь во имя науки», – секунду подумав, ответил капитан Бартлетт. «Возможно, что в итоге наших исследований мы дадим рекомендации нашему правительству». «А вы спросили этих людей, нуждаются ли они во вмешательстве правительства, о котором они имеют самое смутное представление и которое они не выбирали? Может быть, самое лучшее – оставить в покое эти народы и обходить за многие сотни миль пространства, которое они освоили и назвали Родиной?» «Мистер Макленнон!» – голос капитана Бартлетта зазвучал торжественно и строго. «Народы, населяющие северные территории Канады, являются частью канадского народа и не могут оставаться в стороне того прогресса, который неизбежно придет и на эти земли. Дело заключается в том, чтобы путь, который предстоит проделать этим племенам, не был мучительным и трагическим. Позвольте, однако», — прервал его еще раз Джон, «желателен ли им тот прогресс?» «Мистер Макленнон», — ответил капитан Бартлетт, «честно говоря, меня политика мало интересует. Возможно, что вы правы. Возможно, право и правительство Канады. Лично я американец и нанят Вильгельмуром Стефансоном в качестве служащего капитаном погибшего корабля «Карлук». Давайте оставим этот беспредметный для нас обоих и не имеющий никакой перспективы спор. Я очень рад нашей встрече, и если это не является секретом, мне бы хотелось узнать, как вы сюда попали и что вас держит здесь». Джон, не вдаваясь в подробности, рассказал свою историю. Даже в сжатом и скупом пересказе она взволновала капитана Бартлетта. «Я все понял», — задумчиво произнес капитан Бартлетт. «Но не имеют ли права ваши близкие, оставшиеся в Порт-Хоупе, знать о том, что вы живы? Ваша мать, ваши родные?» Джон опустил голову. «Не знаю», — тихо проговорил он. «Возможно, что они свыклись с мыслью о том, что меня нет в живых. Для них я мертв, и это на самом деле так. Ведь я все равно не смогу вернуться к прошлому». «Матери никогда не верят в смерть своих детей, если они теряют их вдали», — заметил Бартлетт. «Дайте мне адрес ваших родителей. Я только сообщу им, что вы живы, что вы нашли здесь свое счастье и не хотите возвращаться. Я думаю, что тогда им легче будет». Джон поднял голову, обвел глазами свое жилище, стены, сшитые из оленьих шкур, лежащих в углу и затаивших дыхание Пыльмал и Яко, и промолвил –